Раздел 7. За обеденным столом. Статья 9. Падма Рамнатх. Крепость вкуса. Индийский вестник. 2008 год, номер 10, страница 8. Этот северянин делает великолепные идли. Раджендра Гупта, владелец кафе «Ратна» в Ченнаи, известен своим особым блюдом – лепешками идли с соусом самбхар. Семья Гупта переехала сюда из Матхуры в 1948 году и основала в знаменитом бастионе гурманов еще одно заведение, где готовились лепешки идли. Больше 4 поколений местных жителей привлекал в кафе «Ратна» неповторимый вкус соуса самбхар, который здесь является основным блюдом, а лепешки – лишь дополнением к нему. Сюда, в кафе «Ратна», расположенное в районе Трипликане, множество людей приходит именно для того, чтобы попробовать яркий и неповторимый вкус самбхара. И, возможно, лишь немногие южноиндийские повара осмелятся принять вызов его исключительности. Рецепт самбхара, который усовершенствовал мой покойный дядя Л. Гупта, передавался в нашей семье из поколения в поколение. После того, как в 2002 году я стал партнером в бизнесе, я еще улучшил рецепт, а плавающие в этом соусе мягкие идли – наше специальное предложение. Каждый день из 225 килограммов каянуса – хордал – делается 5000 литров самбхара, который посетители предпочитают есть как суп. По выходным соуса производится еще больше, чем в обычные дни. И ведь это кафе в Трипликане совсем не похоже на гламурное место, где можно встретить представителей городского высшего света. Оно находится в одном из самых населенных и шумных районов города, где толпы людей приходят на рынок зам и кружат по самым узким из всех узких переулков. Но спросите любого местного жителя, особенно водителей, и они от всей души порекомендуют эту еду за ее качество, цену и вкус. При цене в 13,5 рупий за тарелку идли в соусе самбхар, 16 рупий за неограниченное количество самбхара и 32 рупии за блюдо на банановом листе, это место пользуется постоянным успехом в наши времена постоянно растущей инфляции. Даже семьи из высшего общества, а также известные политики предпочитают заказывать здесь воскресный обед или ужин. Главный министр союзной территории Пондишери постоянно заказывает еду из кафе «Ратна» в свой гостевой дом, когда бывает в Ченнаи. Сюда заходил еще мой дед, а теперь здесь питается вся моя семья. Гуптаджи заменил всю мебель, но оставил несколько старых столов и стульев для старых постоянных клиентов вроде меня. Лучше всего здесь то, что ты можешь зайти и ровно через 10 минут выйти, уже заправившись лучшими идли в соусе самбхар. И после такого количества самбхара никакой избыточной кислотности, говорит Гунасикаран, водитель. Знаменитый владелец ресторанных сетей в Ченнаи, хлебный король Махадеван, также хвалит качество еды в этом кафе. А Джозеф, директор-распорядитель кафе «Ратна», раньше работал в заведениях общественного питания в таких странах Европы, как Бельгия. Но он счастлив, что работает здесь. Гупта довольно долго лелеял планы по расширению, прежде чем взялся за дело. За 2,5 года Гупта открыл 6 филиалов в более престижных районах города и планирует организовать поставки в Северную Индию своего знаменитого самбхара в замороженном виде. Вкус улучшается благодаря использованию колодезной воды, которую мы покупаем в цистернах и очищаем методом обратного осмоса. Кроме того, я разработал кухонное оборудование с двойным бойлером, и теперь котел, в котором готовится 500 литров соуса, обрабатывается паром не напрямую, а опосредованно, говорит Гупта. Недавно компания Stanchard Scope International обратилась в кафе «Ратна» с предложением организовать питание для 5000 своих сотрудников. Большой заказ, который раньше выполняла сеть Саравана Пхаван, конкурент Гупты. Теперь Гупта с гордостью утверждает. В этом году наш оборот составил почти 1,345 миллиарда рупий. А в следующем году я рассчитываю на 3 миллиарда. Это говорит только о том, что в такой области, как общественное питание, где конкуренция очень высока, в долгосрочной перспективе самую важную роль играет специальное предложение. Кто знает, может быть, кафе «Ратна» откроет свой филиал в Атлантии, вытеснив могущественную сеть «Саравана Пхаван» и оттуда. Спросите местных жителей и гостей Атланты, которые едут за много миль, чтобы насладиться замечательным южноиндийским завтраком, и они вам ответят, что аромат самхара с красным луком стоит того, чтобы подождать в очереди место за столиком. Конец 9 статьи.